Глава шестая. Сам еду. А Дмитрий Федорович летел по дороге. До Мокрого было 20 верст с небольшим, но тройка Андреева скакала так, что могла поспеть в час с четвертью. Быстрая езда как бы вдруг освежила Митю. Воздух был свежий и холодноватый, на чистом небе сияли крупные звезды. Это была та самая ночь, а может и тот самый час, когда Алеша, упав на землю, исступленно клялся любить ее во веки веков. Но смутно, очень смутно было в душе Мити. И хоть многое терзало теперь его душу, но в этот момент все существо его неотразимо устремилось лишь к ней, к его царице, к которой летел он, чтобы взглянуть на нее в последний раз. Скажу лишь одно, даже и не спорило сердце его ни минуты. Не поверят мне, может быть, если скажу, что этот ревнивец не ощущал к этому новому человеку, новому сопернику, выскочившему из-под земли, к этому офицеру ни малейшей ревности. Ко всякому другому, явись такой, приревновал бы тотчас же, и, может, вновь бы намочил свои страшные руки кровью, а к этому ее первому, не ощущал он теперь, летя на своей тройке, не только ревнивой ненависти, но даже враждебного чувства. Правда, еще не видал его. Тут уж бесспорно. Тут право ее и его. Тут ее первая любовь, которую она в 5 лет не забыла. Значит, только его и любила в эти 5 лет. А я-то, я зачем тут подвернулся? Что я-то тут и при чем? Отстранись, Митя, и дай дорогу. Да и что я теперь? Теперь уж и без офицера все кончено. Хотя бы и не явился он вовсе, то все равно все было бы кончено. Вот в каких словах он бы мог приблизительно изложить свои ощущения, если бы только мог рассуждать. Но он уже не мог тогда рассуждать. Вся теперешняя решимость его родилась без рассуждений, в один миг была сразу почувствована и принята целиком со всеми последствиями еще давеча у Фени с первых слов ее. И все-таки, несмотря на всю принятую решимость, было смутно в душе его, смутно до страдания. Не дала и решимость спокойствия. Слишком многое стояло сзади его и мучило. И странно было ему это мгновениями, ведь уж написан был им самим себе приговор пером на бумаге: «Казню себя и наказую». И бумажка лежала тут, в кармане его, приготовленная. Ведь уж заряжен пистолет, ведь уж решил же он, как встретит он завтра первый горячий луч Феба Златокудрова. А между тем с прежним, совсем стоявшим сзади и мучившим его, все-таки нельзя было рассчитаться. Чувствовал он это до мучения, и мысль о том впивалась в его душу отчаянием. Было одно мгновение в пути, что ему вдруг захотелось остановить Андрея, выскочить из телеги, достать свой заряженный пистолет и покончить все, не дождавшись и рассвета. Но мгновение это пролетело, как искорка, да и тройка летела, пожирая пространство. И по мере приближения к цели опять-таки мысль о ней одной, все сильнее и сильнее захватывала ему дух и отгоняла все остальные страшные призраки от его сердца. О, ему так хотелось поглядеть на нее, хоть мельком, хоть издали. Она теперь с ним. Ну вот и погляжу, как она теперь с ним, со своим прежним милым. И только этого мне и надо. И никогда еще не подымалось из груди его столько любви к этой роковой в судьбе его женщине, столько нового, неиспытанного им еще никогда чувства, чувства неожиданного даже для него самого. Чувство нежного домоления, до исчезновения пред ней. «И исчезну!» — проговорил он вдруг в припадке какого-то истерического восторга. Скакали уже почти час. Митя молчал, а Андрей, хотя и словоохотливый был мужик, тоже не вымолвил еще ни слова, точно опасался заговорить, и только живо погонял своих одров, свою гнедую, сухопарую, но резвую тройку. Как вдруг Митя в страшном беспокойстве воскликнул: «Андрей, а что, если спят?» Ему это вдруг вспало на ум, а до сих пор он о том и не подумал. Надо думать, что уж легли, Дмитрий Федорович. Митя болезненно нахмурился. Что в самом деле он прилетит с такими чувствами? Они спят. Спит и она, может быть, тут же. Злое чувство закипело в его сердце. «Погоняй, Андрей! Катай, Андрей, живо!» — закричал он в выступлении. «А может, еще и не полегли», — рассудил, помолчав, Андрей. «Дави Тимофей сказывал, что там много их собралось. На станции?» «Не в станции, а у Пластуновых, на постоялом дворе. Вольная, значит, станция». «Знаю. Так как же ты говоришь, что много? Где же много? Кто такие?» — вскинулся Митя в страшной тревоге при неожиданном известии. — Досказывал Тимофей все господа. Из города двое. Кто таковы, не знаю. Только сказывал Тимофей двое из здешних господ, да тех двое, будто бы приезжих. А может, и еще кто есть. Не спросил я его толково. В карты, — говорил, — стали играть. — В карты? — Так вот, может, и не спят, коли в карты зачали. Думать надо, теперь всего 11-й час в исходе, не более того. — Погоняй, Андрей, погоняй! — нервно вскричал опять Митя. — Что это я вас спрошу, сударь? — помолчав, начал снова Андрей. — Вот только бы не осердить мне вас, боюсь, барин. — Чего тебе? — Давеча Федосья Марковна легла вам в ноги, молила барыню, чтобы вам не сгубить, и еще кого. Так вот, сударь, что везу-то я вас туда. Простите, сударь, меня так от совести, может, глупо, что сказал. Митя вдруг схватил его сзади за плечи. — Ты ямщик! Ямщик! — начал он исступленно. — Ямщик! Знаешь ты, что надо дорогу давать? Что ямщик, так уж никому и дороги не дать. Дави, дескать, я еду. — Нет, ямщик, не дави. Нельзя давить человека. Нельзя людям жизнь портить. А коли испортил жизнь, наказуй себя. Если только испортил, если только загубил кому жизнь, казни себя и уйди. Все это вырвалось у Мити как бы в совершенной истерике. Андрей хоть и подивился на барина, но разговор поддержал. Правда это, батюшка Дмитрий Федорович. Это вы правы, что не надо человека давить, тоже и мучить. Равно, как и всякую тварь, потому всякая тварь, она тварь созданная, вот хоть бы лошадь, потому другой ломит зря, хаша бы и наш ямщик, и удержу ему нет, так он и прет, прямо тебе так и прет. — Вот! — перебил вдруг Митя и захохотал своим неожиданным коротким смехом. — Андрей! Простая душа! — схватил он опять его крепко за плечи. — Говори! Попадет Дмитрий Федорович Карамазов в ад или нет, как по-твоему? — Не знаю, голубчик, от вас зависит, потому вы у нас... Видишь, сударь, когда Сын Божий на кресте был распят и помер, то сошел он со креста прямо в ад и освободил всех грешников, которые мучились. И застонал ад об том, что уж больше думал, к нему никто теперь не придет, грешников-то. И сказал тогда аду Господь, «Не стани, Аде, ибо придут к тебе отселива всякие вельможи, управители, главные судьи и богачи, и будешь восполнен так же точно, как был во веки веков, до того времени, пока снова придут». Это точно, это было такое слово. «Народная легенда! Великолепно! Стегни левую, Андрей!» «Так вот, сударь, для кого ад назначен?» — стегнул Андрей левую. «А вы у нас, сударь, все одно, как малый ребенок. Так мы вас почитаем. И хоть гневливы вы, сударь, это есть, но за простодушие ваше простит Господь. А ты? Ты простишь меня, Андрей? Мне что же вас прощать? Вы мне ничего не сделали». «Нет, за всех. За всех ты один, вот теперь, сейчас, здесь, на дороге! Простишь меня за всех? Говори, душа простолюдина!» «Ох, сударь, боязно вас и вести-то! Странный какой-то ваш разговор!» Но Митя не расслышал. Он исступленно молился и дико шептал про себя. «Господи, прими меня во всем моем беззаконии, но не суди меня. Пропусти мимо без суда твоего. Не суди, потому что я сам осудил себя. Не суди, потому что люблю тебя, Господи. Мерзок сам, а люблю тебя. В ад пошлешь, и там любить буду, и оттуда буду кричать, что люблю тебя во веки веков. Но дай мне долюбить. Здесь, теперь долюбить. Всего 5 часов до горячего луча твоего. Ибо люблю царицу души моей. Люблю и не могу не любить. Сам видишь меня всего. Прискочу, паду пред нею. Права ты, что мимо меня прошла. Прощай, забудь твою жертву. Не тревожь себя никогда. Мокрое! — крикнул Андрей, указывая вперед кнутом. Сквозь бледный мрак ночи зачернелась вдруг твердая масса строений, раскинутых на огромном пространстве. Село Мокрое было в 2000 душ, но в этот час все оно уже спало, и лишь кое-где из мрака мелькали еще редкие огоньки. — Гони! Гони, Андрей! Еду! — воскликнул как бы в горячке Митя. — Не спят! — проговорил опять Андрей, указывая кнутом на постоялый двор Пластуновых, стоявший сейчас же на въезде, и в котором все 6 окон на улицу были ярко освещены. — Не спят! — радостно подхватил Митя. — Греми, Андрей! Гони вскачь! Звени! Подкати с треском! Чтобы знали все, кто приехал! Я еду! Сам еду! — исступленно восклицал Митя. Андрей пустил измученную тройку вскачь и действительно с треском подкатил к высокому крылечку и осадил своих запаренных полузадохшихся коней. Митя соскочил с телеги, и как раз хозяин двора, правда уходивший уже спать, полюбопытствовал заглянуть с крылечка, кто это таков так подкатил. — Трифон Борисович, ты! Хозяин нагнулся, вгляделся, стремглав сбежал с крылечка и в подобострастном восторге кинулся к гостю. — Батюшка Дмитрий Федорович, вас ли вновь видим? Этот Трифон Борисович был плотный и здоровый мужик среднего роста, с несколько толстоватым лицом, виду строгого и непримиримого, с мокринскими мужиками особенно, но имевший дар быстро изменять лицо свое на самое подобострастное выражение, когда чуял взять выгоду. Ходил по-русски, в рубахе с косым воротом и в поддевке, имел деньжонки значительные, но мечтал и о высшей роли неустанно. Половина слишком мужиков была у него в когтях, все были ему должны кругом. Он арендовал у помещиков землю и сам покупал, а обрабатывали ему мужики эту землю за долг, из которого никогда не могли выйти. Был он вдов и имел 4 взрослых дочерей. Одна была уже вдовой, жила у него с 2 малолетками, ему внучками, и работала на него как поденщица. Другая дочка-мужичка была замужем за чиновником, каким-то выслужившимся писаречком, и в одной из комнат постоялого двора на стенке можно было видеть в числе семейных фотографий миниатюрнейшего размера фотографию и этого чиновничка в мундире и в чиновных погонах. 2 младшие дочери в хромовой праздник, али отправляясь куда в гости, надевали голубые или зеленые платья, сшитые по-модному, с обтяжкой сзади и с аршинным хвостом. Но на другой же день утром, как и во всякий день, подымались чем свет и с березовыми вениками в руках выметали горницы, выносили помои и убирали сор после постояльцев. Несмотря на приобретенные уже 1000, Трифон Борисович очень любил сорвать с постояльца кутящего, и, помня, что еще месяца не прошло, как он в одни сутки поживился от Дмитрия Федоровича во время кутежа его с Грушенькой 2 сотнями рубликов слишком, если не всеми 3, встретил его теперь радостно и стремительно, уже потому одному, как подкатил ко крыльцу его Митя, почуяв снова добычу. — Батюшка Дмитрий Федорович, вас ли вновь обретаем? — Стой, Трифон Борисович, — начал Митя. — Прежде всего, самое главное. Где она? — Аграфена Александровна, — тотчас понял хозяин, зорко вглядываясь в лицо Мити. — Да здесь и она,